Глава 13. «Остановите машину! Я выйду!» — орал Федька, пытаясь вырваться. «Не слушайте его. Едем до конечной!» — улыбался я, удерживая друга на месте. Воробей открыл форточку и заорал на весь район. «Помогите! Меня похитили!» Вот только кому он кричал, было неясно. На улицах до сих пор не было прохожих, только редкие работяги. Но им было плевать с высокой колокольни на проблемы богато одетого паренька. Я рывком усадил Федьку на место. Он на несколько секунд затих, уставившись на рюкзак, появившийся из ниоткуда на заднем сиденье такси. «Это что?» — спросил он, кивнув на рюкзак. «Считай, что это ключ к твоей коронации», — широко ухмыльнулся я. «Какой нахрен коронации? Нас же там убьют, идиот! Выпусти меня отсюда!» Снова завелся воробей, продолжая рваться на свободу. Безумец даже попытался выпрыгнуть в окно, но я схватил его за шею и затащил обратно. Наконец-то мы добрались до металлургического завода. Огромная территория была обнесена двухметровым забором, а за ним здание из красного кирпича коптило воздух черным дымом, рвущимся из труб. У ворот стояли железнодорожники. Они сторожили свой главный актив, который приносил им львиную долю налоговой пошлины, если так можно выразиться. Мы вылезли из машины, когда закатные лучи окрасили ее в красный. Федька дрожал, но понимал, что бежать бессмысленно, да и поздно. Мы в сердце района железнодорожников, а таксист уже свалил. Своими ногами отсюда не выберешься при всем желании. «Сейчас начнется представление. Подыграй мне», — шепнул я и бодрым шагом направился к бойцам. Рюкзак болтался у меня за плечами, а внутри него лежал ключ к коронации. Мы остановились в 5 метрах от железнодорожников, и повисла тяжелая пауза. «Хрена встали! Валите отсюда!» — сухо бросил лысый мужик с татуировкой в виде корабельного якоря на плече. Бойцы, стоявшие рядом, напряглись и сверлили нас взглядами, раздумывая, не пора ли повысить в нашем организме содержание железа. «Мы с новостями», — ухмыльнулся я. Затем снял рюкзак, запустил в него руку и вытащил голову Тесарева, поднимая ее. «Слушайте сюда, ублюдки! Тесак мертв!» Федька застыл, в немом ужасе смотря на отрубленную голову. Еще 3 десятка бойцов высыпали с территории завода и уставились на нас. Никто из них не мог поверить, что теперь банда осталась без последнего лидера. А еще они не знали, что делать. Пока воробей мысленно прощался с жизнью, железнодорожники вышли из ступора. «Ах ты, мразь!» — заголосил лысый и потянулся к кобуре, болтающейся на поясе. «Отомстим, пацаны!» И пацаны последовали примеру лысого, потянувшись к оружию. «Если у тебя есть план, то самое...» Федька не успел договорить и превратился для меня в замедленную в 10 раз фигуру, едва шевелящую губами. Я использовал руну Раде и вытащил из кобуры 2 револьвера. Стрелок из меня довольно паршивый, но если быстро сократить дистанцию, отстреляться и вернуться назад, то эффект получается сногсшибательный. Пришлось 2 раза использовать руну, но для железнодорожников это выглядело так. Они потянулись за оружием, а в следующую секунду прозвучали неестественно быстрые выстрелы, после чего 10 бойцов рухнули на асфальт с простреленными головами. Остальные железнодорожники замерли, боясь шевельнуться, и лишь краем глаз посматривали на погибших собратьев. Федька хоть и офигевал от происходящего, но сумел взять себя в руки. «Слушайте сюда, выродки! Я Федька Воробей!» — загорланил он. «Вы слышали обо мне? Череп перешел мне дорогу и лишился головы. Я прикончил его вот этими руками!» Воробей вскинул вверх руки с широко расставленными пальцами, что выглядело довольно театрально и комично. «Рыло и тесак решили отомстить! И посмотрите, к чему это привело!» Федька выхватил у меня голову тесака, швырнул ее под ноги бойцов. «Теперь я у вас главный! Если есть возражения, то мой...» Он замялся, думая, как меня лучше представить, и, судя по всему, решил просто назвать имя. «То Владимир проделает дыры и в ваших головах! Да так быстро, что вы и глазом не успеете моргнуть!» Железнодорожники пребывали в шоке. Все они слышали о таинственном Федьке Воробье. Кто-то утверждал, что он обычный дворовый пацан, но в это никто не верил. Обычному никогда не победить лидеров банды. А сейчас они собственными глазами столкнулись с Воробьем, а также с неким Владимиром, который за секунду может отправить на тот свет 10, и это очень пугало. Все молчали, боясь сказать хоть слово. Они даже не шевелились, пока с завода не вышел один потрепанный жизнью мужик. Глубокие морщины, осунувшееся лицо, безразличный взгляд. Всем своим видом он олицетворял усталость от жизни. «Мужики, не стреляйте», — тихо сказал он, выйдя вперед. «Нам так-то похрену, под кем ходить. Но такие вопросы нужно решать с авторитетами. Мы-то люди маленькие, сами понимаете». Услышав это, я торжествующе улыбнулся и выкрикнул: «Ну так зовите их сюда, порешаем!» Уставший кивнул. «Могу я забрать с собой ребят?» — спросил он. «Конечно! Вы вольные люди, кто хочет уйти, пусть идет!» — одобрил Федька, взяв на себя инициативу. Он стоял, широко расставив ноги и сложив руки на груди. Не сказать, что поза выглядела величественной, но точно скрывала весь ужас, который царил в сознании воробья. Даже удивительно, что он мог контролировать свой голос так, что тот не дрожал. Железнодорожники подняли руки вверх и медленно направились в сторону центра города. Оказалось, что их на заводе было аж 100 человек. Если бы они решили вступить в бой, то фокус с револьверами я бы успел провернуть еще один раз, а после... Даже не хочу думать, что случилось бы после. Проводив бойцов взглядом, я подобрал голову, и мы направились внутрь завода. Рабочие, завидев нас, пугались и стремились оказаться как можно дальше. Нет, мы были им не страшны, а вот отрубленная голова в моих руках выглядела жутковато. «Уважаемый, где тут у вас кабинет управляющего?» — спросил воробей у рабочего, покрытого сажей. «Там...» — заикаясь, ответил он и ткнул пальцем в сторону небольшой комнатки, будто зависшей в пустоте. Хотя это было первое впечатление. Я рассмотрел стальную конструкцию, которая удерживала комнату на высоте второго этажа, а к ее входу вела стальная лестница. Туда мы и отправились. Ступени под нашими ногами вибрировали, но гула не было слышно, так как от работавших машин исходил чертовски громкий звук. Поднявшись наверх, я потянулся к дверной ручке. Не заперто. При этом в комнате никого нет. Это могло значить только одно. Железнодорожники отняли предприятие у законного владельца и управляли им лично. Немногим позднее моя теория подтвердилась, когда я порылся в бумагах, спрятанных в дубовом столе. Комнатка была обставлена скромно. Пара шкафов с бумагами, два стула, дубовый стол и лампа, тускло освещающая помещение. «Вовка, какого черта там произошло? Как ты...» — начал сбивчиво говорить воробей, как только мы закрыли за собой дверь. «Я человек многих талантов. Да и ты тоже», — ухмыльнулся я. «Отлично подыграл мне. Еще немного и станешь главой банды». «Да нахрен оно мне нужно? Меня ж завалят, как только ты уйдешь», — дрогнувшим голосом выпалил Федька. «Не завалят. Они будут тебя бояться, как черта. Вот, держи. Надень на шею». Я протянул воробью свисток. «Это что за хрень?» Воробей принял от меня артефакт, покрутил его в руках. «Когда будут убивать, свистнуть и полицию позвать?» «Почти. С его помощью ты будешь дрессировать подчиненных», — обтекаемо пояснил я. «А пока помолчи. Мне нужно сделать один звонок». Я достал телефон, пролистал записную книжку и позвонил Алексею Сергеевичу, рекрутеру железнодорожников. «Доброго вечера, Алексей Сергеевич», — поздоровался я. «Это Владимир беспокоит». «Это тот Владимир, который убил Рыла?» — спросил рекрутер. «Он самый, только теперь еще убил и Тесака», — дополнил я. «Вот как?» — удивленно спросил Алексей Сергеевич. «Что ж, я был прав. Вы очень талантливый молодой человек. Жаль, что вы оказались не на нашей стороне». «Вот тут вы не правы. Я как раз на вашей стороне», — поправил я своего собеседника. «Лично на вашей». «Поясните», — коротко попросил рекрутер. «Алексей Сергеевич, вы говорили, что давно мечтали вернуться к мирной, законопослушной жизни. У вас есть такая возможность. Мы, а именно я и мой шеф...» «Ха, воробей, что ли?» — усмехнулся рекрутер. «Ну-ну, слушаю, говорите». «Все верно, воробей». «Так вот, мы собираемся взобраться на вершину преступного мира Хабаровска. Как видите, железнодорожников уже обезглавили. Но лезем мы наверх не для того, чтобы продолжать наживаться на мирном населении, а лишь потому, чтобы все банды были вынуждены заняться законным бизнесом. Охранные предприятия, частные военные компании, грузоперевозки и тому подобное. Понимаете, к чему я клоню?» «Я понимаю, что вы пытаетесь создать утопию», — усмехнулся Алексей Сергеевич, «в которой преступники резко перестанут быть преступниками». «Алексей Сергеевич, вы не правы. Нашу личность формирует окружающая среда», — принялся я объяснять. «Если она изменится и в ней станет невозможно проворачивать незаконные дела, то у банд не будет выбора, кроме как измениться». «Ну, допустим», — согласился рекрутер. «А от меня вы чего хотите?» «Вы — гарант законности нашей власти над железнодорожниками. Если вы признаете Воробья новым главой, то мы сможем получить контроль над бандой без лишнего кровопролития. Но если потребуется, мы убьем столько железнодорожников, сколько потребуется». Закончил я стальным тоном, и повисла гнетущая пауза. Алексей Сергеевич обдумывал услышанное и не торопился отвечать. Так мы и молчали минуты три, пока Федька сверлил меня взглядом. Ведь он совершенно перестал понимать, что происходит. То я возводил его на Олимп преступного мира, то говорил, что собираюсь этот самый преступный мир уничтожить. «Вы же понимаете, что если я поручусь за Воробья, то моя жизнь тоже окажется под угрозой?» — спросил Алексей Сергеевич. «Прекрасно понимаю», — произнес я. «Но и вы поймите, это ваш единственный шанс выйти из тени преступного мира и начать новую жизнь». «Мне нужно подумать», — сухо сказал Алексей Сергеевич. В голосе рекрутера проскочили сомнения, и я решил его додавить. «Обязательно подумайте. Только в ближайшее время у нас состоится встреча с авторитетами железнодорожников», — сообщил я, «и она может закончиться кровавой бойней. Надеюсь, вы примете верное решение до того, как погибнет очень много людей. Всего доброго, Алексей Сергеевич». Я сбросил вызов, не дожидаясь его ответа. «Вова...» Воробей тяжело вздохнул, а затем рухнул на стул, обтянутый кожей, который явно принадлежал управляющему. «Я совсем запутался. Что мы делаем? Зачем? На кой хрен здесь я? Подмять банду? Распустить банду? Ты правда думаешь, что тебе по силам прогнуть все банды Хабаровска?» Тревожно посмотрел он на меня и, не дожидаясь моего ответа, улыбнулся. «Хотя о чем это я? Ты завалил трех главарей железнодорожников. Чертов псих! А еще нарядил тебя в костюм, который стоит дороже, чем твоя жизнь, месяц назад», — добавил я. «Не переживай, Федя. Впереди тебя ждет безоблачное будущее. Осталось только тучи развести руками». Я подмигнул Воробью и пошел заваривать чай. «А как иначе? Глава железнодорожников сидит на рабочем месте без чая. Непорядок, знаете ли». В шкафу нашелся не только электрический чайник, но и вазочка со сладостями. Федька на нервах смолотил все конфеты и залпом выпил пол-литра чая. Не успел Воробей выбросить фантики, как послышался гул. Кто-то поднимался по стальным ступеням. Федька скомкал фантики, запихнул их в карман пиджака, отчего тот начал топорщиться. Дверь плавно отворилась, и в комнату заглянули четверо. Первым вошел кучерявый мужчина лет 30 с козлиной бородкой и жестким взглядом. Даже удивительно, что его дурацкая внешность может пугать. Вторым был бритоголовый с выжженным глазом. Вокруг глазницы красовался огромный шрам от ожога. Странно, но он выглядел менее грозно, чем кучерявый. Третьим протиснулся мускулистый здоровяк с набитым именем Олег на костяшках кулака. Ну а четвертым был рекрутер Алексей Сергеевич. Одет в коричневый жилет, на лице добродушная улыбка, умные глаза, прячущиеся за очками. Пальцы украшены золотыми перстнями. Взглянув на него, я в очередной раз подумал, что внешность Алексея Сергеевича совершенно не подходит уголовнику. Хотя у нас тут Федька лезет на трон железнодорожников, и он-то выглядит еще менее криминально, чем Сергеевич. Закрыв за собой дверь, они выстроились линией перед столом, за которым сидели я и Воробей. На столе лежала отрубленная голова тесака. Она и приковала взгляды четверки. Пока компания любовалась покойным, Федька решил начать разговор. Он закинул ноги на стол и вальяжно сказал: «Ваши старшие перешли мне дорогу, а я очень не люблю, когда мне переходят дорогу и особенно хамят. Вот и получилось так, что сперва череп лишился головы. После тесак и рыло решили отомстить. Как они закончили, вы знаете не хуже меня». Федька замолчал и окинул собравшихся взглядом. На этот раз Воробей не только говорил уверенно, но и чувствовал себя так же. Да и неудивительно. Он был на грани жизни и смерти час назад. Одно неверное слово, и нас бы нашпиговали сталью. Но он до сих пор жив, а сейчас перед ним всего лишь 4 человека. Да, сам он с ними не справится, но Воробей видел, как я за секунду пристрелил 10-х, и теперь чувствовал себя неуязвимым для этой четверки. «Ладно, нет смысла ходить вокруг да около, скажу как есть». Федька откинулся на спинку стула и, хрустнув пальцами, закинул руки за голову. «Отныне вся территория железнодорожников принадлежит мне, Федору Воробьеву. Если у вас есть возражения или пожелания, говорите, не стесняйтесь». «Вы че, щенки, паху?» Начал было амбал, которого определенно звали Олег, но ему пришлось заткнуться. Я использовал руну Раде и, оказавшись у него за спиной, приставил ствол к его виску. «Если открываешь рот, то пусть из него вылетают только уважительные слова, иначе твои мозги разлетятся по всему кабинету», процедил я стальным тоном, да так, что все вздрогнули. Никто не ожидал, что 18-летние сопляки могут чего-то стоить. И это маленькое представление сразило их наповал. Амбал нервно сглотнул и, подняв руки, сказал: «Извините, Я хотел сказать, что у меня нет возражений. Вот и славно. Ухмыльнулся я и легонько постучал амбала по макушке стволом револьвера. Выглядишь глупым, но под этой черепной коробкой явно скрываются отличные мозги. Что скажут остальные? Готовы поработать под началом Федора Воробьева? Или устроим резню? Оставшиеся три участника представления кивнули, косясь на меня. И тут в разговор снова вступил Федька. «В таком случае вот ваше первое задание. Выгребайте все тайники и несите все ценное сюда. Деньги, золото, картины, все, что рыло, тесак и череп успели награбить за эти годы». Федька обвел собравшихся насмешливым взглядом и продолжил. «Ну и второе. Донесите до всех, в том числе до воронежских и краснореченских, что власть сменилась, и теперь у нас нет терок с их бандами. Скажите, что Воробей готов ответить за всех железнодорожников своей головой, если потребуется. Захотят поговорить, пусть приходят». Федька качнулся на стуле и резко встал в полный рост, добавляя: «Свободны!» Кучерявый недобро зыркнул на Воробья, но ничего не сказал. И только Сергеич на секунду задержался и, покачав головой, бросил перед уходом: «Ох, ребятки, зря вы их отпустили. Скоро здесь соберется вся банда, и конец вам». «Алексей Сергеич, не переживай. Мы знаем, что делаем. Воробей и не из таких передряг выбирался», — хмыкнул я. И Сергеич ушел, закрывая за собой дверь. «Выбирался?» — нервно спросил Федька. «А я бы сказал, что в такой заднице я даже близко никогда не бывал». «Не писай в штаны, Федя. На тебе слишком дорогой костюм», — усмехнулся я и отправился заваривать новую порцию чая. Ожидание затянулось. Прошел час, второй, третий, а к концу четвертого в дверь постучали. «Войдите», — сказал я, и в кабинет заглянул чумазый рабочий завода. «Ваше вашество, там это...» — замялся он, теребя в руках черную от сажи кепку. «К вам пришли, короче». «Ну так пусть заходят». «Боюсь, они здесь не поместятся», — ответил мужик и натянуто улыбнулся. «Ладно, тогда мы выйдем сами». И направился к выходу, махнув Федьке. «Господин Воробьев, прошу за мной». Мы спустились по стальной лестнице, прошли завод насквозь и услышали болтовню сотен глоток, доносящуюся из-за ворот. В приоткрытую щелку калитки нас заметили, и тут же полетели оскорбления, адресованные нам. «Выходите сюда, сучата! Я вырву вам кадыки!» «Да какие кадыки! Вскроем им брюхи и заставим сожрать собственные кишки!» Услышав это, Воробей замер и нерешительно посмотрел на меня. «Может, ну его нахрен?» — пробормотал он. «Нет, Федя. Осталось сломить последнюю преграду, и ты на вершине преступного мира. Идем. Если станет совсем уж опасно, то свести в то, что я передал тебе недавно. Настало время показать свою силу. И ты это... расслабься, что ли? Будь уверенней». Я похлопал друга по плечу и первым вышел через калитку. Толпа и правда собралась огромная. Навскидку 1000 человек. Все вооружены. Одни сжимали в руках холодное оружие по типу ножей, топоров, гаечных ключей и монтировок, а у других имелся огнестрел. Я смело направился в центр толпы. Воробей же шел за мной и изо всех сил старался держать невозмутимое выражение лица. А вокруг оскаленные пасти, брецание оружием, все без исключения смотрели на нас с ненавистью. Но, как говорится, от ненависти до любви всего один шаг. Как только от меня до ближайшего бойца железнодорожников осталось расстояние менее метра, толпа обступила нас со всех сторон. «Ну все, молитесь, щеглы!» — выплюнул мне в лицо мужик лет 40 с носом в виде картошки и фингалом под глазом. Я лишь улыбнулся и, что было сил, заорал: «На колени, псы помойные!» Железнодорожники замолчали на секунду, и я заметил, как в глубине толпы рекрутер осуждающий покачал головой, а после толпа взорвалась гулким смехом. Несмотря на всеобщее веселье, обстановка достигла максимального напряжения. «Еще мгновение, и нас прикончат!» Ну а Воробей понял, что это конец, и что было сил, дунул в свисток. Все собравшиеся в ту же секунду рухнули на асфальт, корчась от жуткой боли, разрывающей барабанные перепонки, а вместе с ними и голову. Откуда я это знаю? Все просто. Я испытывал то же самое, что и железнодорожники, но должен не подавать виду и продолжать невозмутимо смотреть на страдальцев, валяющихся у наших ног. Чертов Федька! Если бы я знал, что у него такие вместительные легкие, то попросил бы свистеть не более пары секунд. А так эта пытка длилась почти полминуты. От этого некоторые железнодорожники потеряли сознание, а остальные были близки к этому. Наконец-то свист закончился, но в моих ушах по-прежнему пищало. Воробей — шикарное актерище. Сделал вид, что все идет согласно его плану, и нацепил на лицо самоуверенную гримасу. Я же просто стоял и ждал, когда писк в ушах пройдет. И лишь по одной причине. Железнодорожники ничего не слышат, как и я. А мне есть что им сказать. Минут через пять бойцы начали приходить в себя и подниматься на ноги. В их глазах больше не было той уверенности, которая сияла недавно. Смесь страха и удивления — вот что они испытывали. Да и рекрутер больше не смотрел осуждающе. В его глазах я заметил уважение. Решив, что все пришли в себя, я снова закричал так, чтобы все услышали. «Слушайте сюда! Если бы воробей захотел, то ваши тупые головы взорвались бы, как переспелые арбузы!» Я собирался толкнуть устрашающую речь, но Федька взял инициативу в свои руки. «Я лично порешил черепа, рыла и тесака. Они решили, что сильнее всех, отчего и отправились на тот свет!» Он обвел толпу кровожадным взглядом и продолжил. «Посмотрите на себя! Вы всю дорогу шли за этими ублюдками! И много вы получили! Жизнь от грабежа до грабежа! Многие ваши друзья оказались либо на каторге, либо в могиле. И все ради чего? Ради куска хлеба?» Парень лет 20 из толпы пришел в себя и выкрикнул. «И что в этом плохого? Жрать-то хочется каждый день!» «Я это знаю не хуже твоего», — ответил ему Федька. «Ведь недавно я также боролся за жизнь, голодая и проклиная весь свет. Теперь я ваш лидер, и все изменится. Со мной вы перестанете гибнуть ради чьих-то амбиций. У вас всегда будет кусок хлеба, ради которого не придется лить кровь!» Воробей внезапно начал говорить тише, заставив собравшихся прислушиваться. «Слушайтесь меня, и все будет в порядке. Иначе пеняйте на себя!» Повисла гробовая тишина. Железнодорожники размышляли, что делать дальше. Рискнуть жизнью и прикончить взорвавшегося мальчишку или прислушаться к его словам. Положение исправил Алексей Сергеевич. Он пробился через толпу и стал рядом с воробьем. Поправив очки, он сказал: «Мы служили ублюдкам, которые творили хрен пойми что. И посмотрите, к чему это привело. К войне, в которой погибли сотни наших. Воробей говорит дело. Да и человеком он выглядит серьезным». Рекрутер бросил взгляд на Федьку и, повернувшись к толпе, рявкнул, да так, что эхо разнеслось по округе. «Я за него ручаюсь!» По толпе прокатилась волна шепота, из которой я разобрал лишь разговор стоящих неподалеку. «Сергеич поручился за парня? Какого хрена происходит?» «Так-то да, малец дел говорит. Но можно ли ему верить?» «А тебе не пофиг? Если он пустозвон, то просто перейдем в другую банду. Если Сергеич его признал, то это что-то да значит. Думаю, можно попробовать». «Не, ну так-то я за. Пусть рулит. Если сделает все, что обещает, я ему лично в ножки поклонюсь», — гаркнул все тот же 20-летний парень. В толпе появились десятки согласно кивающих голов. Одобрительный гомон нарастал, а после со всех сторон заголосили. «А чё, пусть попробует! Хуже однозначно уже не будет! Да, дорогу молодым! Старики уже натворили херни!» После последнего выкрика толпа дружно заржала. Федька расплылся в широкой улыбке и поднял руку вверх, призывая всех замолчать. «Вижу, вы согласны!» — воскликнул он. «Тогда слушайте мой первый приказ. Вырывайте сейфы! Опустошайте нычки с ценностями бывших глав банды и тащите все на завод!» И снова тишина. Распалившаяся толпа начала переживать. Уж не желает ли новый лидер забрать все себе и свалить, оставив их разбираться с последствиями? Но положение спас Сергеич. «Вы слышали приказ главы!» — крикнул он. «Вперед!» Толпа ожила и, кивая гривами, начала рассасываться. Остались только три авторитета, которых мы видели ранее. «Борис, Олег, Тимур, для вас приказ тот же», — продолжил Сергеич. «Свяжитесь с лидерами краснореченцев и воронежских. Объявите, что война окончена. Нужно решить вопрос мирно». По лицам авторитетов было видно, что они недовольны сменой власти. И уж тем более им не хотелось подчиняться сопляку. Но выбора не было. Ведь даже Алексей Сергеич встал на сторону воробья. Хмуро кивнув, они ушли. «Позвольте узнать, а что это за вещица у вас?» — начал было рекрутер, но воробей тут же спрятал свисток под рубахой. Не дурак. Понял, что именно эта безделушка защитит его от смерти в ближайшие годы. «У меня огромное количество подобных вещиц, и лучше вам не знать, что они могут сделать с особо любопытными людьми», — холодно сказал воробей, отбивая все желание задавать неудобные вопросы. «Вы правы, это не мое дело. Что ж, если вы не против, то я сделаю пару звонков и попробую связаться с нашими товарищами по бизнесу. Я о красноречинских и воронежских», — на всякий случай пояснил Сергеич. «Мы не против», — сказал я и протянул ему руку. «Спасибо за помощь». «Да бросьте, какая тут помощь?» — подал он мне руку. «Вы поставили нас в рамки, где мы либо присоединяемся, либо наши головы взрываются, как переспелый арбуз. Я просто сохранил жизни моим людям». «Нашим людям», — поправил его Федька. «Вы правы», — улыбнувшись, кивнул Сергеич и, попрощавшись, покинул нас. «Жизнь сделала причудливый поворот и оставила нас с отличными картами на руках. Что ж, посмотрим, что принесут наши новоявленные товарищи». «Как думаешь, они попытаются нас убить снова?» — спросил Воробей. «Думаю, что такой шанс есть», — задумчиво ответил я. «Но он маловероятен. И знаешь что? Не скаль зубы на Сергеича. Только благодаря его слову тебя признали. Лучше с ним завести дружеские отношения, тем более, что он довольно образованный мужик. Глядишь, и тебя научит манерам». «Эй, ты не забывай, с кем разговариваешь. Я все-таки новый лидер железяк», — возмутился Воробей и сверкнул улыбкой, в которой не хватало одного зуба. «Да-да, как скажешь», — хмыкнул я и приобнял Воробья за плечи. «Ты, кстати, отлично держался». «Ага, блин, еще бы немного, и я бы обмочил этот дорогой костюм. Страшно было, капец», — пожаловался Федька. «Хотя после того, как я использовал твою свистульку, начал верить в то, что все получится». «Теперь это твоя свистулька, дарю», — улыбнулся я. «И очень тебя прошу, следи за ней и днем, и ночью». «Само собой, артефакты на дороге не валяются», — хохотнул Федька. «Понимаю, что подохну, как только у меня отберут этот свисток». «Вот именно, Федя, вот именно», — подчеркнул я. Мы направились на завод и распустили всех работяг, предоставив им неделю выходных. Сперва они не хотели уходить, но когда услышали, что выходные будут оплачиваемыми, с радостью остановили машины, потушили печи и убежали по домам. Мы же с Федькой окопались в кабинете директора завода. Решили, что нет смысла куда-то дергаться, и заночевали прямо там. Да, спать пришлось на стульях, отчего поясницу под утро дико свело. Ну а что поделать? Всох нас не очень-то и ждут, а точнее меня. Под утро в цеха начали свозить сейфы, сумки с наличностью и драгоценностями, коллекционное оружие и прочие прелести жизни. Мы же наблюдали за этим процессом из окна. «Твою мать! Вовка, мы богаты!» — прошептал Воробей, разинув рот. «Это ж можно всю жизнь не работать, а то и 10 жизней, ты чертов гений!» «Ага, гений. Но то, что случится дальше, тебя удивит еще сильнее», — ухмыльнулся я. Через полчаса на завод прибыл Сергеич и начал вести опись всех ввозимых ценностей, хотя его об этом никто не просил. Но приятно, инициатива — это хорошо, особенно толковая. Ближе к вечеру поток сумок и мешков иссяк. «Ну что, готов к финальному акту нашей пьесы?» — спросил я Воробья, вставая из-за стола. «Спрашиваешь еще?» — хмыкнул Федька. Он шмыгнул носом и, поправив галстук, двинул следом за мной. Покинув кабинет, мы остановились на железной платформе, возвышающейся над головами собравшихся. Я достал револьвер и постучал рукоятью по перилам. Звон металла пролетел по всему заводу, привлекая к нам внимание собравшихся. Кашлянув, я громко сказал, добавив стали в голос. «Меня зовут Авдеев Владимир Константинович. Я правая рука Воробья. Мы годами батрачили на ублюдков, которые наживались, используя ваши жизни как разменную монету. Но с этого дня все изменится!» Последнюю фразу я выкрикнул, чтобы она немного погуляла эхом по заводу, создавая ощущение судьбоносных перемен. «Все, что вы принесли, мы в равных долях разделим между вами», — продолжил я. «Ни я, ни Воробей не возьмем из общего котла ни копейки, а Алексей Сергеевич проследит, чтобы деньги были распределены честно». Договорив, я увидел сотни счастливых лиц, которые не могли поверить в услышанное. Внизу лежало немногим больше 5 миллионов рублей. Да, я мог прихватить 1 миллион и решил бы вопрос с поступлением в магическую академию, да и Федькина жизнь кардинально бы изменилась с такими деньгами. Но было одно «но». Сейчас железнодорожников от того, чтобы расправиться с нами, сдерживали лишь слово рекрутера и страх смерти. Забери мы себе все ценности, слово Сергеича перестало бы хоть что-то значить. Ведь он поручился за справедливого лидера, а он, как оказалось, таким не является. Сразу бы поползли слухи, и все бы решили, что Сергеич банально продался. А что случилось бы дальше? Возможно, бунт, а может и банальное непослушание или отток в другую банду. Ничего из этого меня не устраивает. Мне нужно, чтобы все железнодорожники остались под контролем Воробья. Так будет проще ими управлять. А в дальнейшем Когда война банд уляжется, я попробую направить их в мирное русло. К примеру, сделаем из них охранное предприятие. Но все это потом. Вперед вышел Федька и, кинув вежливый взгляд на рекрутера, сказал: «Алексей Сергеевич, раздайте нашим людям все, что здесь есть. Они заслужили». Рекрутер кивнул, а Федька, развернувшись, направился в кабинет директора. Не успел он сделать и двух шагов, как толпа, собравшаяся внизу, взорвалась радостными криками, от которых заложило уши. Они свистели, улюлюкали, бросали вверх кепки и орали: «Воробей, ты лучший! Хвала тебе, малец! Ой, в смысле, босс! Да, вот это я понимаю, смотрящий!» Услышав это, Федька остановился и робко обернулся, посмотрев вниз. Его расстроенное лицо тут же украсила покровительственная улыбка. Федька подошел к перилам и поднял руку, призывая всех к тишине. Толпа умолкла. «Вы не зря страдали. Пришло новое время, в котором вы займете достойное место в жизни. Мы перестаем быть отребьем и выйдем в люди. Я уже говорил это, но скажу еще раз. Я сам когда-то был таким же, как вы. Некоторые меня даже знают, но все поменялось, и я смог подняться, и вы сможете». Воробей толкнул душевную речь. Но я-то видел, что он то и дело посматривает на кучу ценностей, которую Сергеич вот-вот начнет раздавать. Толпа снова взорвалась торжествующим ревом и начала скандировать: «Воробей! Воробей! Воробей!» Федька улыбнулся им и, развернувшись, побрел в кабинет. Я двинулся следом за ним. Как только дверь закрылась за нашими спинами, Федька страдальческим голосом спросил: «Вовка, ну какого хрена? Зачем ты все раздал? Надо было хотя бы лям оставить себе». Он повернулся ко мне, и я увидел слезы, навернувшиеся на глаза друга. «Федя, не переживай», — подошел я к Воробью и положил руку на его плечо, заглядывая в глаза. «Скоро ты заработаешь лям, и не один. Причем честно заработаешь. А если повезет, то попадешь в высшее общество. А пока нам нужно уладить один вопрос». А вопрос был непростой. Нам предстояло встретиться с главами красноречинских и воронежских, а после заключить перемирие. Как хорошо, что любую проблему можно решить, если знаешь нужных людей. Алексей Сергеевич организовал для нас встречу, перед которой я заехал к Никифорычу. Старый был ушлым малым и в молодости отбывал наказание на каторге за то, что подделывал купюры. И сегодня его таланты снова пригодятся. Порывшись в подвале, я нашел записную книжку тесака и передал ее деду. «Дед, нужно скопировать этот почерк и написать следующее», — дал я ему задание. Затем я передал деду листок, на котором было нацарапано: «Лизочка, скоро я стану королем Хабы. Прикинь, я смог стравить друг с другом воронежцев и красноречинцев, а всего-то надо было прикончить десяток человек и выбросить их трупы возле цирка. Как только я добью этих идиотов, заберу тебя из столицы». «Володька, это чё-то дело нечистое. За такое можно и перо под ребро», — дед посмотрел на меня, приподняв бровь. «Если не поможешь, то придется идею с пекарней свернуть. И тогда Тамара поедет обратно домой», — нажал я на самую в данный момент болевую точку Никифорыча и замолчал, сверля деда взглядом. В итоге дед сдался, махнул рукой. «Хрен с тобой. Давай сюда свою писульку». Спустя полчаса дед передал мне бумажку, на которой были выведены буквы рукой тесака. Причем идеально выведены. Я сомневаюсь, что хоть кто-то мог бы сказать, что это писал не сам покойный. А если спросят, кто такая Лизочка, то просто пожму плечами и скажу: «А мне почем знать? Наверное, кого-то в Москве подцепил». Ближе к ночи мы с Федькой отправились на заброшенный склад в районе порта. Охрану с собой никто не взял. Явились только главы банд. Пятеро из выживших. В центре склада стоял круглый стол, освещенный лампой, висящей над ним. Когда мы заняли отведенные нам места, Федька начал рассказ. «Спасибо за то, что согласились встретиться. Я Федор Воробьев, новый глава железнодорожников». Представился он, и тут его перебили. «А старые куда делись?» — спросил Хазаров Иван Викторович, глава воронежских. «Старые кончились. Они развязали войну и сделали слишком много ошибок. Мне пришлось взять все в свои руки и убрать их», — сухо сказал Федька и бросил на середину стола письмо, а вместе с ним рюкзак с головой тесака. «Вот, почитайте». Рюкзак приоткрылся, и оттуда наполовину выкатилась голова Тесарева, уставившись неподвижным стеклянным взглядом в потолок. Хазаров взял письмо, ознакомился с содержимым и впал в задумчивость. Письмо кочевало от одного главы к другому, пока не попала в руки изуродованного шрамами красноречница. Он прочитал содержимое и зычно рявкнул. «Почему мы должны верить какой-то писульке?» «Семен, успокойся. Я знаю почерк тесака. Это он писал». Вступился Хазаров, затем сверкнул взглядом в нашу сторону. «А откуда у вас это письмо?» «Когда я убил тесака, порылся в его столе и нашел письмо. Он не успел его отправить», — пояснил Федор, за плечом которого стоял Сергеич. «Алексей Сергеич, а ты что скажешь? Мог тесак такое написать или нет?» — спросил Хазаров, с уважением посмотрев на рекрутера. «Все так. Это почерк Станислава Альбертовича», — всмотрелся в записку рекрутер. «Я его сразу узнал. К тому же он в последнее время часто говорил о том, что эта наша организация должна править городом. Более того, я собственными глазами видел, как Тесарев клал письмо в этот самый конверт». «Выходит, что этот ублюдок обвел нас вокруг пальца?» — прорычал красноречинец, смяв письмо в руке. «Выходит, что так», — задумчиво сказал Хазаров, уставившись в пустоту. «Ну что я могу сказать? Пора заканчивать войну. Нет смысла лить кровь из-за этого ублюдка». Шмыгнув носом, он плюнул на щеку отрубленной головы. «Сука!» — прорычал красноречинец. Он достал револьвер и выстрелил в висок тесаковской черепушки. Я заметил, как напрягся Федька. Ему стоило огромных усилий, чтобы не подскочить от страха. «Из-за этой мрази столько ребят полегло», — просипел красноречинец. «Отзываем войска. Возвращаемся на ранее оговоренные границы». «Ты прав, Николай. Стоит завершить это бессмысленное кровопролитие», — вмешался в разговор старик-красноречинец, который до этого молчал. «В следующий раз будем умнее и постараемся не вестись на подобные провокации». «Да если б не Мышкин», — прорычал Николай, — «молчи», — осадил его старик. «Если наговоришь глупости, то можешь оказаться в канаве с перерезанной глоткой, сам все знаешь». «Да знаю я, знаю», — процедил уголовник. «Что ж, раз уж мы пришли к единому мнению, то давайте пожмем руки и отправимся по домам. Уверен, у каждого из нас прорва дел», — обратился ко всем Воробей, затем встал из-за стола и протянул руку Хазарову. Выжившие главы банд обменялись рукопожатиями и тут же достали телефоны, начиная обзванивать своих людей. Война завершилась. Правда, не полной нашей победой. Но это не проблема. Я, конечно, мог их прикончить. Вот только в железнодорожниках за нас рекрутер, который помог подчинить шайку. А в других бандах у нас нет доверенных людей. Убей я лидеров, как бы потом контролировал их людей. Опять кровь лить и держать всех в страхе — это вариант. Но в таком случае мне самому пришлось бы постоянно удерживать власть в своих руках. А это слишком большая потеря времени и сил. Да и не хочу я руководить бандами. Я хочу в Академию магии. Ну ничего, как только разберусь с графом Мышкиным, всем группировкам придет конец. Ведь только граф удерживает стражей правопорядка от того, чтобы прижать банды к ногтю. Мышкин умрет, а в город вернется закон, и бандам придется легализоваться. А кто не сможет, отправится на каторгу. Выйдя со склада, мы сели в личный автомобиль Воробья, который достался в наследство от Рыла, и поехали по домам. Сперва Алексей Сергеевич показал новые апартаменты Федьки, которые располагались в центре железнодорожного района и занимали весь верхний этаж пятиэтажного здания. Федька держал каменное лицо и всеми силами старался не прыгать от радости, увидев, какие хоромы ему достались. Не желая мучить друга, у которого и без того выдались напряженные деньки, я забрал Алексея Сергеевича, и мы направились к выходу. «Владимир, знаешь, пока все, что вы делали, выглядит крайне разумным», — улыбнулся Сергеич, когда мы спускались по лестнице. «Мне начинает казаться, что мы сработаемся». «Я тоже так думаю», — доброжелательно улыбнулся я в ответ. «Самое главное, что война закончилась, и город может вернуться к мирной жизни». «Можно один вопрос?» — с прищуром спросил Сергеич. «Конечно». «Как ты подделал почерк Тесарева?» — хитро прищурился рекрутер. «Филигранная работа, должен сказать». «Ха-ха-ха-ха!» — захохотал я и потер затылок. «Так вы заметили? Я уж было решил, что сумел провести и вас». «Но ты меня за лох-то не держи», — подмигнул мне рекрутер. «Не держу. И вообще, я вам очень благодарен», — признался я. «Без вас это безумие не закончилось бы. А насчет письма? Есть один умелец. Если захотите, я вас с ним познакомлю». «Обязательно познакомь», — глаза Сергеича заблестели. «И самое главное, больше никому не рассказывай о нем». «Само собой». Мы сели в машину, и сперва водитель отвез домой рекрутера, а потом и меня. Но не в гостиницу и не в СОХ, а к дому Волконского. На этот раз проблем с охраной не было. Они без вопросов пропустили меня внутрь особняка и проводили в кабинет Юрия Алексеевича. «Владимир!» — воскликнул он, вскочив из-за стола. «Заходи, родной! Как только я узнал, что Тесак мертв, так сразу же вернулся в город. Знал бы ты, с какой радостью я встретил эту новость. Разве что шампанское не открыл. Ха-ха! Присаживайся!» «Юрий Алексеевич, у меня мало времени», — признался я мануфактурщику. «Я за наградой приехал». «Вот это ты правильно сделал. За такое дело награда полагается, и не маленькая. Сейчас выпишу чек», — воскликнул он, улыбаясь так, что казалось, его лицо вот-вот лопнет по швам. «Чеку я тоже буду рад, но вы обещали помочь мне открыть одну железяку», — сдержанно улыбнулся я. «А что за железяка?» Волконский приподнял брови и завис, так и не донеся ручку до листа чековой книжки. «Если я скажу, что это сейф, то вы откажетесь мне помочь?» «Нет, разумеется, нет», — ответил Волконский, но уж больно как-то неуверенно. А после наклонился над чековой книжкой и вписал туда цифры. Затем он вырвал лист и протянул мне. «Держите, это ваше по праву». Я взял лист и присвистнул. «Неслабая награда. 100 000 рублей. Правда, с учетом имеющейся наличности, у меня наберется хорошо еще 200 000. Останется найти еще 800 за 3 месяца, и я смогу поступить в Академию магии». «Может, перебить воронежцев и краснореченцев? Там 5 лидеров, за каждого по 100 000, останется найти всего 3 сотни. Ха-ха. Но вариант, конечно, бредовый. Закончить войну, чтобы ее тут же начать? Но ничего, вопрос с деньгами я точно решу. Может, кредит возьму». Волконский сделал звонок, и посреди ночи мы отправились в кузнечный цех, где нас уже ждал мужик, огромный как медведь. «Юрий Алексеевич, доброй ночи», — пробасил он и недобро посмотрел на меня. «Что нужно вскрыть?» «Минуту, сейчас покажу», — ответил я. «Могу я зайти вот в это помещение?» «Это раздевалка. Ну да, можешь», — пояснил медведь. Кивнув, я вошел в небольшое помещение, закрыл за собой дверь. Пока все ждали моего возвращения, я призвал Гоба. Зеленомордый оскалился, вытряхнул из тени увесистый сейф и вновь исчез. Я открыл дверь и страдальческим голосом попросил: «Не могли бы вы помочь? Железяка чертовски тяжелая». «Ха-ха-ха, Владимир Константинович, ну вы прям фокусник, право слово», — расхохотался Волконский. «Гриша, помоги». Кузнец кивнул, подошел к сейфу и оторвал его от пола, будто он ничего не весил. «Вот это силище! Даже используя покров маны, я бы не смог поднять железяку с такой же легкостью». Кузнец отнес сейф к сверлильной машине и принялся дырявить его бока в поисках запорного механизма. Орудовал он со знанием дела, из-за чего у меня появилось ощущение, что он не медведь, а скорее медвежатник. Спустя 20 минут внутри сейфа что-то со звоном обломилось и упало. Дверца сразу же приоткрылась на сантиметр. «Готово. Могу идти?» Кузнец покосился на своего начальника. «Да, я, пожалуй, тоже пойду. Подожду вас на улице», — тактично сообщил Волконский, и они удалились. Юрий Алексеевич не желал знать, что находится внутри сейфа. Разумно. Тем более он догадывался, что сейф принадлежит кому-то из криминального мира. Открыв дверцу до конца, я увидел внутри 5 стопок купюр. Здесь было 300 000 рублей. Был ли я доволен? Еще как! Ведь теперь мне нужно заработать всего 500 000. Да, это до сих пор большая сумма, но вполне подъемная. Впрочем, деньги меня не так порадовали, как содержимое маленькой шкатулочки. Приподняв ее крышку, я на секунду ослеп. Яркое фиолетовое свечение ударило по глазам и залило весь кузнечный цех. Это была фиолетовая жемчужина, твою мать! Если я ее продам, то смогу оплатить обучение в академии на несколько лет вперед. Но, конечно же, я этого не сделаю. Как говорится, такая корова нужна самому. С ее помощью я могу наложить среднее укрепление тела. Тогда даже удар кувалдой по голове оставит на мне лишь небольшой синячок. Правда, против колюще-режущих атак эта руна не спасет. Но ведь можно наложить печать сопротивления. Кстати, я ведь понятия не имею, кто такой Мышкин и как он сражается. Непорядок. Я убрал жемчужину в карман и призвал Гоба. Зеленомордый вылез из тени, вопросительно уставился на меня. «Забери деньги и отправляйся следить за Мышкиным», — дал я ему указание. «Я хочу знать, владеет ли он магией, и если да, то какой». «Зеленый может послужить, но будешь должен наградить», — напомнил Гоб, явно намекая на много еды. Затем Зеленомордый хихикнул и с головой зарылся в сейф. Одним махом он выгреб всю наличность, а затем исчез в теневом пятне. Что ж, на сегодня все. Пора отправляться домой. Когда я вышел из цеха, Волконский махнул мне из окна автомобиля. Он решил подвезти меня в гостиницу. Всю дорогу мы молчали. Каждый думал о своем. Я размышлял о предстоящей дуэли. Признаться, это волнительное событие. Все время я был занят бесконечным ворохом дел, а сейчас... Сейчас появилось время для переживаний. Ведь до дуэли осталось всего 2 недели, и я должен провести их с пользой. Как только Гоб раздобудет информацию, я смогу использовать жемчужину и наложить на себя руну, а то и несколько. Конечно, я мог бы потратить жемчуг на развитие Гоба, вот только в бое один на один он мне не помощник. Нужно усилить самого себя, и никак иначе. Следующие 2 недели выдались сумбурными. Я разрывался между гостиницей, пекарней, столовой и шайкой железнодорожников. Катерина к концу 1-й недели сумела найти постояльцев во все номера, и наличность хлынула в наши карманы. Ближе к концу 2-й недели мы с Тамарой наняли еще 2 поваров, закупили необходимое оборудование, посуду, униформу и запустили производство. Спасибо Вальку. Благодаря его связям мы не только продавали пирожки на улицах, но и поставляли выпечку в рестораны и кафе. Из-за того, что я был вхож к главарям местных банд, вопросов никто не задавал и не требовал платы. Хотя вру. Конечно, потребовали. Хазаров буквально влюбился в Тамарины пироги с черной смородиной. Однажды он позвонил мне и попросил, чтобы каждый день ему доставляли по паре таких. Взамен он дал добро на распространение продукции на их территории. Тем временем Валек начал подыскивать помещение под новый ресторан. Из-за постоянных трат в моем кармане наличность не прибавлялась, но в то же время ее и не становилось меньше, что радовало. Как только все процессы будут запущены, я смогу получать достойные деньги, но не сейчас. Воробей за 2 недели отлично поладил с Сергеичем. Да и как с ним не поладить? Отличный мужик. С помощью рекрутера он начал отбирать из железнодорожников 1000 бойцов для создания охранного предприятия «Коршун». А еще мы вернули все отнятые предприятия их законным владельцам. Те были безмерно рады, но чувствовали какой-то подвох. А подвох и правда был. Взамен мы запросили у каждого из богатеев по новому грузовику. К концу 2-й недели наш автопарк насчитывал 25 машин. Сергеич подобрал водителей и к каждой из машин прикрепил по 4 грузчика, а после начал искать заказы для нашей скромной транспортной компании. Помогали с переездами, развозили товары по городу, да и междугородними перевозками не гнушались. К слову, идея вышла отличная. Ведь в каждой машине было по 5 мордоворотов, которые одновременно являлись и работниками, и охранниками. Забавно, но даже владельцы предприятий, которые совсем недавно получили назад свои компании, с радостью с нами сотрудничали. Не все, конечно, но даже тех заказов, что мы получали, хватало с лихвой. С каждого заказа я получал свои 10% прибыли. Немного, но нам надо было кормить 100 ртов, поэтому я был чертовски доволен. Вот таким образом за 2 недели мы создали 200 рабочих мест. Осталось разобраться еще с 800 железнодорожниками, и тогда можно будет сказать, что банда полностью легализовалась. Но ничего, что-нибудь придумаю. В перерывах между делами я тренировал охотников. Никитич до сих пор злился на меня, но с каждым днем смягчал свой тон. За день до дуэли я был готов крыть Гоба всеми матами, которые узнал в этом и прошлом мире. Но зеленомордая скотина наконец-то вернулась. Выглядел он уставшим и немного потрепанным. «Таких мышей я не встречал, он пламенем всех поджигал, а в остальном там мышь как мышь, взмахни клинком и крикни «Киш!»» Выдал зеленомордый и после этого растворился в тени. «Тьфу, твою мать, аналитик хренов! Я думал, ты расскажешь что-то более полезное», — хмыкнул я и достал из кармана сверток из плотной ткани. «Впрочем, это все, что мне нужно знать. Он маг огня. А значит...» Я надел свой лучший костюм, купил билет на поезд и всю дорогу закармливал зеленомордого приятеля. В окошко светили закатные лучи солнца, из тени чавкал Гоб, а я рухнул на койку и развернул сверток. В нем лежала фиолетовая жемчужина. Сжал ее в кулаке и почувствовал, как по телу хлынул невероятный поток энергии. От резкой боли меня выгнуло дугой, зубы скрежетнули, и я зарычал, сдерживая крик. Ворвавшаяся в тело мана вырезала на позвоночнике руну среднего сопротивления пламени. Ощущения были такие, как будто меня заставили проглотить раскаленный лом. Впрочем, страдания продолжились недолго. Жалкие 4 часа, и я свободен. А еще вымотан, словно неделю бегал по пустыне. И позвоночник болит. Но руна регенерации должна убрать усталость и боль до начала дуэли. По крайней мере, я на это очень надеюсь. Благовещенск встретил меня проливным дождем. Свинцовые тучи поливали город бесконечными потоками воды. Небо прорезали молнии, а по асфальту текли ручьи, больше похожие на бурные горные реки. С трудом я поймал такси и направился за город, в особняк Мышкина. «Ваше благородие, а вы тоже к Мышкину?» — спросил таксист. «Да, а что?» «Да не, ничего. Просто я уже 2-й день вашего брата туда вожу. Кажись, все аристократы империи приехали, чтобы полюбоваться на дуэль. Говорят, парнишка какой-то бросил вызов графу. Отважный малый!» Таксист с кустистыми бровями зыркнул в зеркало заднего вида. «Занятно. Мышкин решил, что дуэль будет легкой прогулкой, и созвал в гости весь цвет нации засвидетельствовать триумфальную победу? Ну-ну, удачи!» «Граф любит громкие события», — бросил я, посматривая в окно. «Ха-ха! Да, показушник еще тот! В прошлом месяце бал собирал, а еще в позапрошлом и позапозапрошлом. Причем зовет он на балы только тех, кому хочет подлизаться или тех, кого желает унизить. А вот графа Голицына не позвал. Не знаете, чем он ему насолил?» — спросил таксист и наткнулся на мой жесткий взгляд. «Ой, прошу простить за мой длинный язык», — сболтнул лишнего. Вскоре я убедился в том, что Мышкин обожал пафос. Дорогу до его особняка украшали сотни родовых гербов, развешанных на деревьях. Они промокли и свисали вниз, как половые тряпки. Граф явно рассчитывал не на такой эффект, но ливню плевать на его планы. Машина остановилась у ворот. Калитка была приоткрыта, а вот ворота оказались заперты на замок. «Проклятый ублюдок! Решил меня унизить? Как же это жалко смотрится! Мне плевать на дождь, ни сахарный не растаю!» Расплатившись с водилой, я направился прямиком в особняк. При этом я шел не по дорожке, вымощенной цветной плиткой, а специально топал по размытым клумбам напрямик. В особняк я вошел феерично. Ударом ноги вышиб дверь и потопал, оставляя черные кляксы позади себя. Чернозема налипло столько, что он завернулся, практически скрыв носок ботинка. В огромном приемном зале я увидел несколько сотен аристократов. Некоторых из них я уже замечал ранее, но были и новые. Сразу же появились репортеры, которые принялись меня фотографировать со всех ракурсов. Уверен, заголовки в газетах будут в стиле «Граф Мышкин убил грязную тварь, очистив высший свет». А вот и сам граф. Он вышел мне навстречу, ведя под ручку жену, рядом с которой ошивался князь Черняев. Черняев бросал похотливые взгляды на будущую вдову, а она не оставалась в долгу, и флиртовала в ответ. И это рядом с мужем. Как же они себя ведут, когда Мышкина нет рядом? Ох уж эти аристократы. «Полюбуйтесь, дамы и господа! Его ботинки столь же грязны, как и его язык! Ха-ха-ха!» — надменно выкрикнул Мышкин, окинув взглядом собравшихся. И публика поддержала его сдержанным хихиканьем. «Ваши остроты не так остры, как мой клинок, которым я снесу вашу дурную голову!» — парировал я, сделав реверанс. «Хо-хо-хо! А вы посмотрите на этого парня! Отличный выпад, молодой человек!» — оценил князь Черняев определенно для того, чтобы унизить Мышкина. Евгений Александрович Мышкин скрижетнул зубами и тут же спрятал свое негодование за маской надменности. «Что ж, тогда не будем терять времени и проверим, кто из нас достоин жить, а кто нет!» — довольно хихикнул Мышкин. «Где желаете сразиться? Здесь или под проливным дождем? Ха-ха!» Несмотря на веселый тон графа, я видел напряжение на его лице. Он желал не просто победить, а показать свое тотальное превосходство. Поэтому и дал мне выбор. «Здесь душновато, да и вашим смердящим дыханием все провоняло. Идемте на улицу», — издевательски сказал я, скопировав его манеру речи. Не дожидаясь ответа, я развернулся и пошел к выходу из здания. Аристократы за мной не последовали. Никто не желал мочить дорогие костюмы, поэтому на улицу вышли только я и граф. «Мелкий сучонок, я выпотрошу тебя как рыбу, а потом скормлю твои кишки собакам», — прошипел Мышкин, давая волю излиться накопившемуся яду. «Я думал, что за месяц вы придумаете более изощренные оскорбления». «Знаете, я разочарован», — усмехнулся я. «Вы плохи во всем, за что беретесь. Кстати, пока вы тренировались на арене Крапивина, я подмял под себя шайку железнодорожников. Очень скоро я вырву Хабаровск из ваших холодных рук». Я расплылся в хищной улыбке и вытащил из ножен пожирателя костей. «Убью!» — заревел граф и рванул в атаку. Он осыпал меня градом ударов, которые я с трудом парировал. Высокородный ублюдок оказался отличным фехтовальщиком. Но проблема была не в технике. Просто у графа было больше маны, которую он бросил на усиление тела. Из-за этого его удары врезались в мой клинок, словно стальные рельсы. Пожиратель костей с лязгом швыряло из стороны в сторону, а на лице Мышкина расцветала ликующая улыбка. «Ну, конечно, я ведь засел в глухой обороне. Вот только зачем парировать удары, если можно от них уклоняться?» Я сменил тактику и за счет движения ног стал избегать его клинка. «Какого черта ты носишься туда-сюда? Сражайся как мужчина!» — верещал Мышкин, но я лишь издевательски улыбался, глядя ему в глаза. Пару раз я использовал руну Раде, но это не сработало. Граф каким-то мистическим образом успевал создать вокруг себя щит пламени, от которого даже земля начинала плавиться под его ногами. Видимо, реакция у него на очень высоком уровне. А вот тело сильно отстает, иначе он бы меня уже прикончил. Надменный аристократ носился за мной, отплевываясь от дождя, стекающего по лицу непрерывным потоком. Эх, если бы Мышкин не был так взбешен, он бы заметил, что я специально увожу его подальше от аллеи, уложенных плиткой. Граф опомнился, делая новый выпад. Он поскользнулся на размокшей земле и со всего размаха шлепнулся в грязь. Ну и как не использовать такую удачную возможность? Сделав пару шагов, я прыгнул вперед, нанося удар по диагонали сверху вниз. Когда меня от графа отделяли жалкие полметра, он выставил руки перед собой и заорал, срывая глотку: «Сдохни, мразь!» Из его ладони вырвалось бушующее пламя. От гула заложило уши. Всепожирающий огонь врезался в меня, отбрасывая назад. Все тело будто разорвало на части от нестерпимой боли. «Неужели руна сопротивления может не справиться?»